Граф Н. рассудительный, многообразованный, благородный, но до высшей степени рассеянный, приезжает однажды к графу Николаю Петровичу Румянцеву, уже страдавшему почти совершенную глухотою. На первые слова посетителя канцлер как-то случайно отвечает правильно. «Мне особенно приятно заметить, — говорит граф, — что ваше сиятельство изволит лучше слышать». «Канцлер, что?» Граф Н. «Мне особенно приятно заметить». «Канцлер, что?» Таким образом перекинулись они еще раза два теми же словами, стоя с другой стороны. Канцлер, указывая на аспидную доску, которая всегда лежала перед ним на столе, просит написать на ней сказанное, и граф Н. с невозмутимым спокойствием пишет на доске. «Мне особенно приятно заметить, что ваше сиятельство извольте лучше слышать». В пажеском корпусе пажи играли и шутили. Всех веселее был Линфорд. Один из офицеров Клуге фон Клугенау сказал ему: «Какой вы сын Отечества?» «Я не сын Отечества, я вестник Европы». Тогда было три газеты: «Петербургские ведомости», «Вестник Европы» и «Сын Отечества». За ужином разговорились о Российской Академии. «А сколько считается теперь всех членов?» — спросил Державин Петра Ивановича Соколова. «Да около 60, — отвечал секретарь Академии. «Неужто нас такое количество?» — сказал удивленный Шишков. «Я думал, что гораздо менее». «Точно так. Но из них, как вашему превосходительству известно, находится налицо немного, одни в отсутствии, другие избраны только для почета, а некоторые не любят грамоты», — подхватил Хвостов. «Мне давно говорили о Селокадзеве, — сказал Оленин, — как о великом антикварии. И я, признаюсь, по страсти к археологии не утерпел, чтобы не побывать у него. Что же, вы думаете, я нашел у этого человека? Целый угол наваленных черепков и битых бутылок, которые выдавал он за посуду татарских ханов, отысканную будто бы им в развалинах сарая. Обломок камня, на котором, по его уверению, отдыхал Дмитрий Донской после Куликовской битвы. Престранную кипу старых бумаг из какого-нибудь уничтоженного богемского архива, называемых им новгородскими рунами. Но главное сокровище Селокадзева состояло в толстой, уродливой палке, вроде дубинок, употребляемых кавказскими пастухами для защиты от волков. Эту палку выдавал он за костыль Ивана Грозного, а когда я сказал ему, что на все его вещи нужны исторические доказательства, он с негодованием возразил мне: «Помилуйте, я честный человек и не стану вас обманывать». В числе этих древностей я заметил две алебастровые статуйки Вольтера и Руссо, представленных сидящими в креслах, и в шутку спросил: «А что это у вас за антики?» «Это не антики, — отвечал он, — но точные, оригинальные изображения двух величайших поэтов наших, Ломоносова и Державина». После такой выходки моего антиквария мне осталось только пожелать ему дальнейших успехов в приращении подобных сокровищ и уйти, что я и сделал. «Жив или умер Н.Н.?» — спросил Иван Иванович Дмитриев. «Не знаю», — получил он в ответ. «Одни говорят, что жив, другие, что он умер. Но это все равно... Он и жил покойником», — заметил Иван Иванович. Кто-то из собеседников употребил выражение «надо заниматься делом». «Каким делом?» — заметил Иван Иванович. «Это слово у разных людей имеет разные значения. Вот, например, Вяземский рассказывал мне на днях, что под делом разумеют официант английского клуба.